Государственный маг. Ученичество. Книга 3. Глава 1. Окраины города. Вскоре после дворцовой резни, этот переулок вызвал бы отвращение даже у самого отчаянного босика. Вдоль покрытых плесенью стен нависали горы бытовых отходов. Растрескавшуюся брусчатку скрыл глубокий слой зловонной грязи. Липкий противный снег, сыпавшийся с неба и тут же таявший, был вишенкой на торте, добавляя всей композиции максимальную отвратительность. И все же сегодня здесь было людно. Первым появился темный силуэт из-за угла, закутавшегося в плащ незнакомца. Кажется, не смущала ни грязь, ни вонь. Войдя вглубь переулка, он насмотрелся непропорционально большой для своего худощавого тела головой. «Я пришел», — произнес он вслух. «Дело сделано». Казалось бы, для кого могли прозвучать эти слова, однако они точно нашли своего адресата. Тень в углу между зданиями налилась объемом, словно ожив. Она отделилась от стены. Заметивший это, маг повернулся. В его позе ощутилось напряжение. «Я выполнил задачу», — добавил он, будто ощутив неуверенность. Ответ не заставил себя ждать. «Выполнил, как мы говорили», — фыркнула тень. «Что-то мне так не кажется. Я не смог вернуться к принцу», — объяснился некто в плаще. «Они вели себя слишком непредсказуемо. Вы говорили, что артефакт отведет внимание этих тварей, но это оказалось неправдой. Ну, ты ведь здесь, живой, а значит, он уберег тебя», — не согласилась тень. «Ты должен был лишь вернуться к принцу и спасти его, став тем самым его доверенным человеком. Я здесь только потому, что сам умею защищать себя», — позволил повысить тон незнакомец. «Вы обманули меня, отдайте обещанное, и наше сотрудничество закончено». В переулке ощутимо повеяло напряжением. «Ладно», — внезапно смягчилась тень. «На самом деле, ты скорее всего не лжешь», — он вновь усмехнулся. «Признаюсь, технологии и методы в этой новой сфере еще не отработаны, и мы это понимали», — продолжила тень, будто бы оправдываясь, добавила. «Мы ожидали два исхода. Либо ты спасаешь принца, становишься его доверенным лицом, а мы продолжаем работу с тобой, либо вы умираете оба». Последняя фраза мгновенно подняла напряжение. Встрепенувшийся человек в плаще принял позу, в которой любой маг узнал бы готовность к схватке. Не сработало ни то, ни другое, продолжала будто не заметившая этого тень. «И на этом я не вижу смысла терять время». Разумеется, маг в плаще понимал, что, возможно, попадет в ловушку. «Вы отказываетесь от своих обещаний», — мрачно произнес он. «Вот значит как. На мой взгляд, задаток покрыл все твои риски», — пожала плечами тень. «Кто же знал, что ты такой жадный дурак, что полезешь к нам за всей платой?» Эта фраза оборвала все варианты мирного разрешения ситуации. Человек в плаще тут же начал действовать. «О вашем присутствии узнают все», — вскричал он, активируя артефакт. Его фигура стала прозрачной, а потом и полностью исчезла. Послышался плеск, когда ускорившийся и невидимый человек постарался покинуть место встречи. Тень наблюдала за этим с абсолютным спокойствием. В это время по крышам мелькнуло несколько силуэтов. Началось преследование беглеца. «Бесполезно», — негромко произнесла тень. «Что бы ты ни приготовил, каким бы опытным себя ни мнил, тебе не уйти. Утром один из патрулей стражи найдет в пригороде изуродованное тело. Так как подобная находка не редкость, никто и не подумает нанять мага для выяснения личности. И никто и не узнает, что в одной из безымянных могил вместе с бродягами и босиками похоронен бывший придворный маг Нортон». Подняв лицо, я увидел серое зимнее небо, с которого обильно валили крупные хлопья снега. В последние дни снегопад случался почти каждый день. Это добавляло в утреннюю зарядку новый элемент, которому мы, конечно же, не особо были рады. «Виктор, чего встал?» — послышался деловитый голосок Крис. «Быстрее уберем, быстрее пойдем завтракать». «Иду, иду», — отмахнулся я и посетовал. «Не выспался, ребят». Толкая скребок, я начал собирать снег. Когда белого безобразия набралось столько, что двигаться дальше уже было невмоготу, я срулил с дорожки, выталкивая все на обочину. «Фу», — выдохнул я, — «даже жарко стало». «Наша территория уже почти закончилась», — произнесла Крис. «Еще пара минут, и на завтрак». В глазах остальных читалась та же мысль, но так просто сегодня все не закончилось. «Да как задрало уже», — послышался с соседнего участка голос Кира. «Утро, снег, опять утро, и снова снег». Невольно повернувшись, мы увидели стоящего неподалеку Кира, очищающего с другими однокурсниками свой участок. «Опять ты за свое», — голосок Крис построжел. «Просто сделай работу и пошли. «Сейчас сделаю», – самоуверенно заявил Кир. Он встал и расправил плечи. «Я сразу же узнал стойку, в которой мы отрабатывали плетение». Догадка тут же подтвердилась. «Если ослабить таран и растянуть его, то будет удобно убирать снег», – произнес Кир. «Сейчас я вам покажу». Невольно его громкие слова привлекли и остальных однокурсников. Быстро побросав снегоуборочный инвентарь, те начали подтягиваться к нам. «Так ты точно чего-нибудь натворишь», – воспротивилась наша староста. «Все будет нормально», – произнес Кир. «Я просто молча наблюдал, что произойдет дальше». Кир встал напротив большой кучи, в которую он собрал с однокурсниками снег. То ли по глупости, то ли намеренно, сделали они это прямо посреди пешеходной дорожки, и сейчас все это нужно было убирать в сторону. «Я уже заранее все рассчитал», – самоуверенно произнес парень. «Сейчас маг Кир покажет вам собственноручно изобретенное снегоуборочное плетение». Я понял, что он, похоже, давно готовился к этой сценке. У меня появились надежды, что Кир действительно сделал что-то нормальное, а не устроит кавардак. «Начинаю», — произнес Кир, — «все в стороны». Кир тем временем сконцентрировался на несколько долгих мгновений, после чего сделал жест рукой. Послышался гулкий хлопок. Куча снега взорвалась, ударив во все стороны настоящей белой волной. Самых любопытных однокурсников, подошедших ближе, даже сбило с ног. Послышались крики от неожиданности и недовольства. Кто-то поминал Кира недобрыми словами, другие отплевывались от снега. «Меня не задело лишь потому, что я предусмотрительно отошел подальше. Никто не пострадал», — произнес я, осматриваясь. «Все оказались целы, вбитая Винтерсом техника безопасности давала о себе знать, и совсем близко никто не подходил. Проблема была скорее в другом. Раскиданный Киром снег засыпал территорию, обнуляя результаты нашей работы. Заметившие это однокурсники тут же рассердились на парня еще больше. Чего еще ждать от деревенщины?» Закатила глаза Фиделия. «Предлагаю пойти на завтрак, а он пусть все убирает». Ее тут же поддержали некоторые из однокурсников. Они уже хотели было уйти, но я решил вмешаться. «Стойте». Многие непонимающе обернулись. Особой дружбы у меня с Киром не водилось, поэтому однокурсники удивились, неужели я собираюсь защищать его, а когда любой из вас попадет в подобную ситуацию, произнес я, вы также захотите, чтобы все оставили вас одного. Я показал на Кира, тот сиротливо стоял напротив гор снега, былой задор исчез, ведь снега, который он раскидал, было часа на два тяжелой работы. «Помните, что говорил Винтерс», — добавил я, — «давайте поможем ему сегодня, ведь завтра любой из вас будет на его месте». «Ну, а наш дорогой Кир запомнит этот урок». Я многозначительно глянул на парня, тот кивнул, хоть ему и было неловко. Некоторые еще постояли в нерешительности, но умница Крис показала пример первой. Вздохнув, она взяла лопату покрепче и начала убирать снег. Вслед за ней, ворча, лопаты разобрали и все остальные. Даже Фиделия пофыркала, делая вид, как жалко ей свои нежные ручки, но все же начало помогать. Всем классом мы быстро закончили. Через полчаса, краснощекие и довольные, мы уже завтракали в столовой. Помощь однокурснику как будто бы даже пришлась всем по душе. Довольные и немного гордые собой ребята обсуждали свои дела, и даже траурное убранство обеденного зала ничуть их не смущало. Впрочем, а должно ли было, я посмотрел на стены. Обычно их занимали какие-то нейтральные гобелены. Сейчас вместо них висели приспущенные флаги. На каждом был изображен герб семьи, понесшей серьезные потери в ходе дворцовой трагедии. С момента события, которое потрясло, наверное, весь мир, прошло чуть меньше месяца. И только сейчас, когда были подсчитаны все потери и завершено первичное следствие, объявили траур. Специально или нет, но он пришелся ровно на новогодние праздники. Как я уже знал, за это время следователи нещадно трясли всех свидетелей произошедшего, по крупице собирая информацию. Меня почти не допрашивали, видимо, из-за факта спасения принца. Альбрихта я, кстати, специально собственноручно вывел из дворца под взглядами множества людей, чтобы мое достижение не украл кто-нибудь ушлый. Правда, пока этот подвиг никак не отразился на моей жизни. Чего задумался? Окликнула меня Крис. «Пошли, Вик, сегодня важный урок». «Иду, иду», — произнес я, забирая поднос. Вскоре мы всей гурьбой уже поднимались в кабинет на новый предмет с довольно скучным названием «Профориентация». Время перемены пролетело быстро, и со звонком в помещение вошла деканша, что вела многие предметы у первокурсников. Мы поприветствовали ее, и женщина махнула рукой, чтобы все садились. Ее лицо приобрело торжественное выражение. «Поздравляю», — сказала она. «Прошла половина учебного года с момента вашего поступления. Вы все отлично показали себя. Спасибо, госпожа декан», — хором произнесли мы. «А теперь о предмете», — произнесла женщина. «До конца первого курса каждый из вас должен решить, на какой факультет он будет поступать, и профориентация призвана помочь в этом». Ее слова вызвали взволнованное перешептывание. Выбор факультета фактически задавал вектор дальнейшей жизни мага. От него зависело, чем тот будет заниматься всю последующую жизнь. «То есть со второго курса наш класс разделит?» — с грустью спросила Крис. Судя по ее виду, ей этого совсем не хотелось, что неудивительно. Для нее, как для старосты, наш класс стал чем-то очень важным. «Вообще, раньше так и было», — подтвердила Коннорс. «Но с уменьшением количества учеников от этой практики отказались. Большинство предметов вы все равно будете посещать вместе, так как они будут общие, и раздельно ходить на специальные. С каждым курсом последних будет становиться все больше». Подобный ответ успокоил девушку. «А перечислите, пожалуйста, все факультеты», — поднял руку Кир. Фиделия пренебрежительно посмотрела на него, видимо, не понимая, почему он еще не выяснил это сам. Но Коннорс не стала возражать и ответила на вопрос. «Есть боевой факультет», — произнесла она, — «также целительский, факультет аномальщиков, артефакторов и внутренней безопасности». Сделав паузу, чтобы мы осмыслили информацию, Коннорс продолжила. «Боевой очень популярный, так как он открывает широкий спектр будущих направлений», — сказала она. «Тут и стража, и армия, и служба сыска. Эти люди всегда на виду и пользуются популярностью у народа. Я внимательно слушал, примеряя на себя будущие возможные пути. Однако военный факультет мне не пришелся по душе. Хоть жизнь в последнее время и заставляла меня частенько попадать в стычки, интереса становиться боевиком не было». «Дальше идут целители», — продолжила Коннорс. «Это довольно требовательный факультет к дисциплинам микроконтроля магии. Учиться на целителя тяжело. Здесь требуются не только хорошие способности, но и глубокие знания. Однако выпускники этого факультета пользуются большим спросом». Тут тоже было все понятно. Из всех магов именно медики были самыми богатыми и нужными. Стоимость магических медицинских услуг была всегда стабильно высока, так как из-за серьезных требований магов-целителей вечно не хватало. «Чем занимаются артефакторы, вы, думаю, понимаете», — перешла к следующему пункту Коннорс. «Факультет, также требующие особых навыков и превосходного контроля, но не обязывающие мага иметь большую силу». По классу пошли насмешливые шепотки. Стало ясно, что это выбор для тех, кто не обладает большой силой. Удел артефактора – провести жизнь в мастерской, не то, что было интересно молодым магам. Неудивительно, что среди моих однокурсников спросом он не пользовался. «Аномальщики», — перешла Коннорс к следующему пункту, и, судя по яркой реакции класса, именно об этом факультете мечтало большинство. «Здесь от вас потребуются стабильно высокие успехи по многим дисциплинам. Также и уровень мага имеет значение. Выпускники этого факультета занимаются исследованием аномалий. Таинственные аномалии, прячущие в себе множество секретов, пользовались неизменным интересом, поэтому многие хотели стать аномальщиками». В зале поднялся гам обсуждений, и на этот раз Коннорс даже не стала делать замечания, давая студентам всласть обсудить, кто же и кем станет. «А внутренняя безопасность?» — я поднял руку. «Объясните, что это значит?» «Конечно», — кивнула женщина. «Маги внутренней безопасности занимаются расследованием событий, касающихся общественного порядка. Это довольно важный факультет». Она замолчала, будто не зная, что бы такого сказать, что сможет заинтересовать. Звучало и правда не слишком привлекательно для подростков. «За эти полгода через уроки профориентации вы узнаете подробнее, чем занимаются маги каждого факультета», — так ничего и не придумав, продолжила Коннорс. «В конце года, перед летней практикой, выберите себе факультет и, в случае соответствия, будете предварительно на него зачислены». Класс тут же начал бурно обсуждать, кто на какой факультет хочет. Кир доказывал кому-то, что он непременно попадет к боевикам. «Госпожа декан», — снова поднял я руку, — «а что мы будем делать летом?» «Летом учителя получают отпуска, а вы будете распределены на вспомогательные работы», — важно произнесла Коннорс, — «но самые успешные из вас получат возможность уже вести деятельность, относящуюся к вашему факультету». Я кивнул, примерно понимая такое решение. Мотивация была довольно спорной. Самые лучшие ученики будут вкалывать, как и остальные. Просто они получат работу, относящуюся к своей будущей стезе. Однако в этом мире, где все понимали жестокость в жизни, она вполне работала. «Госпожа Коннорс, разрешите еще вопрос?» В третий раз поднял руку я. «А если уже после выбора факультета ученик пожелает изменить его, что тогда? Например, у него откроются способности в другом направлении. Можно ли будет поменять выбор?» «Ты задал вопрос с хорошим уточнением», — ответила Коннорс. «Из-за прихоти никто не будет позволять ученикам скакать по факультетам. Однако, если откроются способности, и ученик докажет их, то это другое дело. К тем, кто усердно трудится, идут навстречу и помогают». Ее ответ буквально озвучил и подтвердил мои мысли. В ходе учебы маг должен сам определиться, в какой именно стезе он будет наиболее хорош. Если он проявит достаточно желания и упорства, школа дополнительно даст ему возможность учиться, и даже пойдет на поблажки в некоторых случаях. Более посредственным адептам же будет дано базовое образование и найдена своя работа. Каждый маг, даже самый неумелый, в итоге принесет пользу государству. Громкий стук отвлек Коннорс от рассказа. В дверь заглянул очередной старшекурсник, отрабатывающий дежурством какие-то нарушения. «Госпожа Коннорс», — произнес он, — «вас просит к директору». «Я ненадолго», — кивнула нам женщина и покинула кабинет вслед за старшекурсником. Как только за ней закрылась дверь, все это время перешептывавшийся класс тут же взорвался бурными обсуждениями. «Я буду боевиком», — произнес Кир с такой уверенностью, будто это уже был решенный факт. «Говорят, в армии готовят элитные отряды штурмовиков. Буду в одном из них. Туда тебе и дорога», — хмыкнула Фиделия. «Правда, не уверена, что дойдешь до элиты. Там ведь и соображать надо, а это уж точно не твое. А сама-то куда?» — обернулся к ней Кир. «Поди в лекарки, чтобы сидеть в теплом местечке да своим аристократишкам сопли лечить. Даже если бы пошла в целители, это все равно не твое дело», — отмахнулась Фиделия. Желающие поделиться своими мечтами наперебой стали рассказывать, куда пойдут и кем будут работать, будучи взрослыми магами. «За артефакторикой будущее», — заявила Крис. «Уже сейчас это самая прибыльная отрасль, а вовсе не целительство. Я вспомнил, что родня Крис — купцы, которые не доросли до новой аристократии. Возможно, из-за этого девчонка хотела в артефакторику. Хоть помогать своим семьям было и запрещено, но, возможно, какие-то лазейки были. В конце концов, жизнь есть жизнь. Виктор, а ты куда?» — спросила Крис, заметив, что я смотрю на нее. «Да в аномальщики, конечно», — с легкой завистью произнес Кир. «Для них требования самые жесткие, но этого хоть как пропустит». С его точки зрения все было логично. К аномальщикам всегда относились с легким пиететом в магическом сообществе. Те имели дело с загадочной стихией, а еще считалось, что именно в аномалиях можно немного усилить свой уровень. Его слова Фиделия встретила насмешкой и презрительным жестом показала, что думает об интеллекте здоровяка. Как аристократка она знала о моем положении при школе куда больше. «Вряд ли в аномальщики», — несмело произнесла Крис, которая, видимо, тоже понимала ситуацию чуть лучше. «Виктор, наверное, будет кем-то поважнее». Я промолчал, так как сам понятия не имел о своем будущем. Даже самым крутым аномальщикам я не принесу пользы так, как в качестве политической фигуры. Из-за этого я был уверен, что руководство школы само сделает мне предложение по поводу факультета. Сам выбор был не особо интересен, так как ограничивать познание магии какой-то одной специализацией претило моему мировоззрению. Поэтому была надежда использовать свое положение, чтобы выторговать себе что-то, соответствующее моим целям. Главное, не упустить возможность, подумал я. В этот момент дверь открылась, впуская в зал Коннорс. «Дети, планы несколько изменились», — произнесла она. «До обеда вы будете заниматься самоподготовкой. Потом мы все примем участие в церемонии прощания с Его Величеством». Ее сообщение мигом заставило всех забыть о факультетах. «Сбор во дворе школы», — добавила Коннорс. «Форма одежды парадная, а пока все свободны». Класс тут же пришел в движение. Собравшись, мы отправились в свои комнаты. Событие, разбившее привычные будни, вызвало всеобщий интерес. Глава 2. Произошедшее во дворце, в самом сердце нового света, вызвало переполох. Кто-то в центре столицы Европейского Содружества убивает аристократов, это что, какая-то безумная шутка. По мере же раскрытия подробностей и количества жертв новость обернулась настоящим шоком. Счет погибших пошел на сотни. Чуть позже к этому добавилась сенсационная правда о гибели короля, которую не смогли долго скрывать от общественности. В итоге, примерно через неделю подробности произошедшего раскрылись во всем своем кровавом великолепии, став настоящей информационной бомбой. Кто-то убил кучу аристократов и короля в центре Нового Света, в одном из самых охраняемых его мест. Как такое возможно? Чтобы хоть как-то спасти положение, власти, разумеется, объявили о гибели всех нападавших. Объяснение получилось кривым, но хотя бы успокоило простых людей. Разумеется, в это время все доступные ресурсы были направлены на расследование произошедшего. Примерно такие выводы можно было сделать из доходящих до меня слухов. Даже сейчас, спустя более чем две недели, эта тема оставалась самой главной в разговорах. Что простой люд, что купцы или аристократы, все активно интересовались произошедшим, ожидая новых вестей. Что-то более подробное о происходящем я уже не знал, да и не особо интересовался. Жизнь в Хардене не оставляла много времени на ерунду, заставляя в первую очередь сконцентрироваться на себе и учебе. Так было верно и для простых учеников, а для меня, загруженного по самое горло, тем более. До сбора еще несколько часов, отметил я, достаточно времени, чтобы сходить в тренировочный зал. Предстоял выезд за пределы Хардена. Хоть это и было формальное мероприятие, но неизвестно, что там еще может приключиться. Еще ни один выход в город для меня не закончился спокойно. Поэтому нужно было оценить состояние магического источника. Благо последние дни меня не трогали на уроках, опасаясь поднимать тему пережитого во дворце. Да и сам я почти не занимался магией, уйдя в изучение теории, позволяя источнику восстанавливаться. Под эти мысли я дошел до небольшого зала, который Винтерс выхлопотал специально для меня. Закрыв за собой дверь, я сперва изучил обстановку на случай появления каких-то сканирующих плетений. Интерес к моей персоне после случившегося возрос, что заставило меня больше беспокоиться о сохранении своих тайн. «Вроде все чисто», — отметил я. Покрытие стен тренировочного помещения было очень сложным материалом для размещения сканирующих плетений. Поэтому даже если бы работал профессионал, моих теоретических познаний хватило бы распознать установку шпиона. Убедившись в безопасности, я скинул заплечную сумку и неудобный китель, после чего сел прямо на пол. Первым делом я замер, прислушиваясь к себе. Болевые и прочие ощущения ушли уже неделю назад и больше не возвращались, что было хорошим моментом. «Давай-ка изучим ситуацию поподробнее», — подумал я. Из недр потайного кармана был извлечен неприметного вида предмет, похожий на отполированную каменную сферу. Это было самое великое сокровище на данный момент, мой персональный душевзор. Как я и надеялся, из-за переполоха во дворце никому не было дела до такой мелкой пропажи. Сам принц из-за гибели отца едва ли имел свободное время, чтобы вспомнить об артефакте. Хранить при себе душевзор также было делом несложным. Тот не имел вообще никакого энергетического следа и никак не откликался на сканирующее плетение. Его можно было бы обнаружить при обыске, но ученики Хардена, к счастью, такой унизительной процедуре в стенах Эльмаматер не подвергались. Как будущие маги, мы уже имели права по части собственного пространства и его неприкосновенности. Итак, негромко произнес я, начнем. Стоило только обратиться к артефакту, как пространство комнаты вокруг было вытеснено серым безвременьем душевзора. Мельком отметив, что я определенно все ловчее работаю с артефактом, я занялся самосозерцанием. Вид двойственности собственной души уже был делом привычным. Я оценил ставшее совсем зыбким эфирное тело бывшего жильца этого тела. «Да, брат, дела у тебя совсем плохи», — подумал я. «Похоже, скоро от тебя ничего не останется. Смерть рассеяла личность человека, лишив душу способности защищаться и восстанавливаться. После этого душа прошла через ритуал, где подверглась расщеплению. Мало того, я отнял от нее два фрагмента для создания стрел души. Также часть своей энергии остатки личности бывшего хозяина отдали мне добровольно. Сейчас, оценивая то, что осталось, я понял, что достаточно еще хоть одной встряски, и душа будет разрушена окончательно. Лучше, чтобы окончательное расщепление эфирного тела прошло добровольно, отметил я. Так это будет максимально безболезненно для меня, да и эффективно в плане прироста силы. Это означало, что больше нельзя применять никаких стрел души и прочих экспериментов того же рода. Лучше всего будет, если я каким-то образом выполню посмертное желание человека. Однако с последним было очень плохо. Учитывая почти полное отсутствие информации, На это может уйти вся жизнь, покачал головой я, неприятная проблема. С другой стороны, торопиться никуда не следовало. Источник магии испытал надрыв и травму. Произошло это, когда душа добровольно отдала энергию, после того как я лишил жизни убийцу парня, жившего раньше в этом теле. И вторая такая порция могла погубить меня. Теперь давай-ка оценим состояние источника, перешел я ко второй части. Мой душевзор не очень подходил для этих целей, но кое-что показать мог. Благодаря ему я увидел источник как сияющее солнце в своей груди. Сейчас его свет показался мне неравномерным и как-то лихорадочно посверкивающим. И все же это было лучше, чем 2 недели назад. Надрываться не стоит, но уже можно приступать к осторожной работе с магией, сделал я заключение. Лучше всего будет начать с комплекса легких разминочных упражнений в ближайшие дни. Раздражать источник почем зря больше не стоило, поэтому я оставил его, вернувшись мыслями к общей оценке своего состояния. По магии все было хорошо. По мере восстановления источник еще вырастет в силе, что еще поднимет мой уровень. По поводу второй души было все не так радужно. Помимо загадки с посмертным желанием, я уже второй раз использовал ее для создания стрел души. Это означало, что мой потенциальный уровень вновь понизился. Понятное дело, что мне было плевать. Дисциплина души открывала много вариантов для обретения силы. Вот только это может обеспокоить старика Блекторна, вздохнул я. Коннорс наверняка заметила падение потенциального уровня в прошлый раз. Если проверка повторится, и падение будет опять зафиксировано, это обязательно вызовет беспокойство моих покровителей, и не хотелось бы их нервировать, добавил я, а то еще придумают что-нибудь. Я лишь мог постараться уклониться, если меня постараются вновь обследовать. Но пока Блекторн, да и Коннорс были слишком отвлечены произошедшими потрясениями, чтобы тратить на меня время. В итоге я принял решение начать аккуратно разрабатывать источник магии. Помимо этого, следовало следить за ходом событий. Последние 2 недели прошли в благословенном спокойствии, но это не могло длиться вечно. Возможно, уже сегодняшнее участие в церемонии может что-то изменить. Оставшееся время я потратил на комплекс осторожных упражнений с энергией. Опыты с магией, как и всегда, вселяли в меня уверенность и спокойствие. Да и волноваться о событиях, повлиять на которые все равно не получится, было бессмысленно. Все, что я мог, это держать нос по ветру и в случае чего резво реагировать. За час до сбора я вернулся в свою комнату и надел комплект парадной формы. Приготовился я достаточно рано. Просто сидеть в комнате было скучно, поэтому пошел в гостиную. Похоже, примерно такие же мысли пришли в голову не мне одному, так как еще на подходе я услышал многоголосый галдеж. Войдя, я увидел, что в гостиной находятся почти все однокурсники. Отмена уроков дала всем больше времени, поэтому обычно загруженные заданиями молодые маги теперь увлеченно болтали. Главной темой, конечно же, была та самая церемония прощания с королем, на которую мы должны были вскоре отправиться. Не знаю, зачем мы там нужны, будто они без нас не смогут королька закопать, вздохнул Кир. Но зато хоть выберемся из Хардена, а то забыл уж, как город выглядит. Его поддержали дети из простонародья. К королю и аристократии те не чувствовали никакого пиетета, поэтому последние потрясения для них были лишь интересным поводом для обсуждений. «Думаю, что будет что-то вроде торжественного сбора служащих государства», — добавила Крис. «И это честь — участвовать в этом». «Ага», — отмахнулся от нее Кир. «Просто собрали как можно больше народа для этой, как она там, массовки». Он гордо осмотрел всех, показывая, что знает умные слова. «Надо признаться, обучение делало свое дело». Кир и остальные дети улиц догоняли остальную группу по образованности, а их речь менялась в лучшую сторону. «Интересно, кто же убил короля?» – протянула Крис. В этот раз ей ответила Фиделия. «Спроси нашего гения», – произнесла она. «Говорят, он там участвовал на первых ролях. Раньше эта тема особо не обсуждалась, так как руководство школы об этом не распространялось. Поэтому сказанное Фиделией вызвало всеобщий интерес. Я ощутил, что все смотрят на меня с любопытством. Что-то она слишком много знает», — подумал я, посмотрел на Фиделию. Такие подробности не озвучивались. Будто поняв, что наговорила лишнего, Фиделия сделала вид, что увлечена книгой. «Это правда, Виктор», — обернулась ко мне Крис. «Ты знаешь, что там произошло?» «Да не особо», — отмахнулся я. «Выжил и ладно». На меня посмотрели подозрительно, но больше спрашивать не стали. На самом деле я и правда не особо много знал. почему Мак Нортон решил устроить подобное, кто за ним стоял. Такие вопросы иногда возникали в моей голове, но рассуждать о них было бессмысленно. Не было у меня информации, и искать ее я пока не собирался. Такие тайны хорошо охранялись, и у меня не было никакого желания лезть во все это. В этот момент в дверном проеме показался тот самый старшекурсник, что ранее вызывал Коннорс к ректору. «Ну что, мелкие, готовы?» — лениво произнес он. «Дуйте во двор, скоро выезжаем». Все уже были одеты в парадку и готовы. Поэтому галдящей гурьбой мы рванули в коридор и вскоре уже высыпали на улицу. Во дворе замка нас ждали учителя, знакомые и не очень, еще какие-то взрослые маги и старшекурсники. Там же находился и Винтерс, которого в последние дни я видел лишь на обычных уроках. Чуть в стороне было припарковано несколько энергобусов, которые должны были доставить на место всю эту толпу. «Первый курс», — громко произнесла Коннорс, — «сюда». Она махнула рукой в сторону первого энергобуса, куда мы тут же рванули. Всем не терпелось попасть в город, и траурный повод для этого никого не смущал. Быстро загрузившись, мы принялись ждать. Тем временем из замка неспешно выходили старшекурсники и тоже садились в транспорт. Учителя разделились, видимо, чтоб лучше контролировать подростков. Еще с десяток минут мы ждали, пока не подъехал представительский энергомобиль в цветах Хардена. На одном из таких я ездил на злополучный осенний прием. Из здания школы величаво неторопливо вышел Блектерн. Махнув нам рукой, он сел в энергомобиль. Почти сразу после этого процессия начала движение. Мы подъехали к распахнутым вратам и вскоре покинули территорию школы. Уже на улице к нам присоединилась еще пара черных энергомобилей, видимо, с охраной. Весь этот кортеж направился к центру Нового Света. Я привычно ожидал увидеть загруженную дорогу и толпы делового люда на улицах, однако тут же понял, что ошибся. Дорога была почти пустой, только иногда встречались посты стражей, эту самую дорогу заблокировавшие. Видя гербы Хардена на энергомобилях, они без проверки пропускали нас дальше. Удивленные зрелищем пустующего города, одноклассники прилипли к окнам. Тем временем мы уже въехали в центр, где я увидел наконец людей. Одетые преимущественно в одежды темных тонов, они двигались в одном направлении. Стало понятно и почему перекрыты дороги. Это сделали, чтобы улицы вместили всех желающих посетить церемонию прощания. Тут закончилась и наша дорога. Энергомобили остановились на большой парковке. Все высыпали из транспорта. Учителя и охранники из черных автомобилей тут же взяли нас в периметр, не давая подросткам разбежаться и потеряться, что непременно бы произошло. Построившись в подобие колонны, мы направились дальше пешком. Приближаясь к месту сбора, я услышал звук множества голосов. Стоило повернуть на главную улицу, и перед нами возникло настоящее море людей. Они заняли все пространство по обе стороны от проезжей части, кажется, до самого горизонта. Туда, показал один из учителей, мы направились вдоль линии людей. Сначала это были простые зеваки, но по мере приближения к площади они сменились людьми в форме. Служащие различных ведомств различались по цвету одежды. Они также занимали края дороги ровными квадратами. Вскоре мы нашли в этом порядке и свое место. К нам подошла стража. Ее начальник коротко о чем-то переговорил с Коннорс и махнул рукой. По их наводке мы наконец заняли свое место в этом действительно масштабном мероприятии. Так мы простояли минут 20, зябко переминаясь с ноги на ногу. Атмосфера была мрачная, а учителя еще и не давали нам переговариваться. В какой-то момент с серого неба снова повалил снег. По случайности одновременно с этим началась и церемония. Не было никаких выступлений или торжественных речей. Со стороны дворца я увидел приближающуюся процессию. Судя по форме, это были какие-то гвардейцы вроде парадных войск. Они двигались в полной тишине на глазах у десятков тысяч собравшихся людей. Вслед медленно проехали энергомобили удлиненной формы. Каждый вез гроб, укрытый гербом той или иной семьи. «Как много!» – тихо произнесла стоящая рядом Крис. Зрелище и правда впечатляло. Десятки энергомобилей медленно проезжали мимо нас. В каждом лежал представитель знатной семьи из тех, что не пережили прием во дворце. Улицу накрыла гнетущая тишина. Казалось, тише стали звучать даже двигатели катафалков. Похоже, в этом мире было принято сопровождать умерших не прощальной музыкой, а абсолютным молчанием. Без единого слова многотысячная толпа провожала взглядом траурную процессию. Наконец показался энергомобиль с королевским гербом. Справа и слева от него, четко печатая маршевый шаг, шли военные, торжественное сопровождение и одновременно охрана покойного. Нетрудно было догадаться, кто лежал внутри. Это оказался последний печальный груз. Далее в процессе двигались люди в штатском. Судя по дороговизне одежд, аристократы. Видимо, это были родственники погибших. Они шли одной большой группой. На небольшом расстоянии от них, сразу за гробом отца, шел Альбрехт, окруженный охраной. Все одетые в черные одежды, они походили на каких-то мрачных воронов. Процессия аристократов поравнялась с нами. Задумчивый Альбрехт посмотрел в нашу сторону. Парадная форма магов на миг вызвала его интерес. Оживившись, он будто бы начал кого-то искать взглядом. Наконец его взгляд остановился на мне. В полной тишине он пошел к нашим рядам. Люди торопливо принялись расступаться, давая дорогу принцу и его охране. «Эй, Виктор», — произнес он, дойдя до цели, — «не будешь ли так любезен сопроводить меня в этом нерадостном деле?» Я растерянно оглянулся на учителей. Взгляд зацепился за Блекторна. Согласно духу мероприятия тот выглядел хмуро, но почему-то мне показалось, что ректор доволен. Он кивнул мне, давая понять, как действовать. Нетрудно было догадаться, что для Блекторна я сейчас был фигурой на доске, которая удачно продвинулась вперед. Мне нужно было лишь быть послушным и использовать ситуацию, ища выгоду для себя. «Конечно, ваше высочество», — произнес я, — «почту за честь». В полной тишине я вышел из рядов, и вместе с принцем мы вернулись к процессии аристократов. Я ощутил на себе множество взглядов. На меня смотрели одноклассники, другие государственные служащие, стоявшие по краям улицы. И, конечно же, спину кололи взгляды аристократов, идущих позади. Я понял, что такое внимание со стороны монаршей особы мне еще аукнется. Глава 3. Из центра траурной процессии все выглядело совсем по-другому. Я ощутил на себе тысячи взглядов разных людей. Врачи, стражи, чиновники и прочие государственные служащие усиленно скорбели, провожая короля в последний путь. «Ага, скорбь», — мысленно усмехнулся я. «Делать им больше нечего». При ближайшем рассмотрении было видно печать скуки на многих лицах. Кто-то и вовсе негромко разговаривал или даже едва заметно смеялся. Впрочем, это не нарушало царящего вокруг духа скорби. Последнее отлично поддерживала всеобъемлющая мертвая тишина. Были явно использованы звукопоглощающие плетения, задававшие воистину траурную атмосферу. Помимо этого, похоже, неспроста сегодня была пасмурная погода с довольно противным снегом. Похоже, в этом крылась работа магов. Прекратив разглядывать людей, я перевел внимание на саму процессию. Впереди медленно ехали ритуальные черные энергомобили. Мы с принцем шли следом. Позади за нами следовали аристократы, родственники погибших. Их колючие взгляды, кажется, уже просверлили мне спину. Я перевел взгляд на идущего рядом Альбрехта. За прошедшие недели с момента последней встречи тот серьезно изменился. Его лицо демонстрировало признаки недостатка сна и утомления, да и сам он похудел. В целом Альбрехт будто повзрослел на 5 лет, что неудивительно. Произошедшие события заставили наследника меняться. Альбрехт также посмотрел на меня и кивнул, давая понять, что не против разговора. «Выглядите утомленным, ваше высочество», — обратился я, решив начать со стандартных фраз о здоровье. «Вам не нужна помощь лекаря?» Альбрехт мрачно усмехнулся. «Не беспокойся, Виктор, просто бессонница», — произнес он. «И кстати, мое требование остается в силе. Называй меня просто по имени». «Благодарю за дружеское расположение», — я все же продолжал высказываться аккуратно. «Это мелочи после того, что мы пережили», — отмахнулся Альбрехт. «То еще приключение?» «Да», — он бледно усмехнулся. Я лишь кивнул, продолжая идти рядом. Принц не спешил продолжать разговор. Судя по виду, он желал что-то сказать, но, похоже, не знал, как начать. Я не стал его торопить. Тем временем процессия в полной тишине двигалась вперед. Я еще смутно знал расположение улиц, но помнил, что впереди должна быть площадь с каким-то собором. Так оно и оказалось. Здания впереди раздались в стороны, открывая взгляду широкое пространство. В центре стояло здание с довольно любопытной архитектурой. Его синие купола поднимались над крышами окружающих домов. Я попытался вспомнить его назначение, но не смог. Винтерс в нашей поездке по городу хоть и показывал это место, но о назначении собора не заикнулся. Он вообще не любил тратить время на то, что, по ему мнению, не имело значения для молодого мага. «Это королевский собор», — произнес явно заметивший мой интерес принц. «Здесь хранят пепел погибших членов королевской семьи». «Значит, фамильный склеп», — мысленно кивнул я. Его построил один из моих предков, зачем-то добавил принц, во времена, когда наша семья еще имела какую-то власть. Похоже, эта тема наконец позволила ему найти нужные слова. Оглянувшись, будто чего-то опасаясь, принц повернулся ко мне. «Послушай, Виктор», — произнес он, — «мой отец погиб, и так как возраст позволяет, я теперь займу его место». «Понимаю», — кивнул я, — «не думаю, что поздравление будет уместно». «Поздравление», — Альбрехт фыркнул и невесело рассмеялся. «Ты ведь знаешь, что я стану такой же марионеткой, как и мой отец». Разумеется, я знал и в чем-то понимал Альбрехта. Это была довольно скучная судьба, но, с другой стороны, и не самая плохая. Другое дело, что сам принц не желал таковой. «Вы не виноваты в этом», — произнес я, «но ваши предки привели семью к такому положению, а у знатных людей дети всегда отвечают за дела отцов. Вот чем ты мне нравишься, Виктор. Ты говоришь мало, но зато всегда по делу», — произнес Альбрехт. «А еще я не думаю, что нашелся бы человек, который спас бы меня, рискуя своей жизнью. Он думает, что монстр охотился именно за ним», — подумал я. «Это логично, учитывая, что одержимые сначала убили его отца. В этом свете я, который таскал за собой принца по всем закоулкам дворца, убегая от тварей, выглядел действительно героем. Забавно, что, возможно, тот подвергся бы куда меньшему риску, если бы остался в одиночестве. Отец умер, а Нортон пропал», — продолжил принц. «Теперь я остался один в этом гадюшнике и не знаю, что делать. Вообще-то, кажется, у принца была еще мать, но уж если сам принц о ней не вспомнил, то и мне упоминать не стоило. Тем более, разговор явно подходил к самому важному». Но Альбрехт внезапно сменил тему. «Знаешь, мне кажется, что ты в похожем положении», — задумчиво протянул он. «Ты также один в этом мире, у тебя не хватает сил, чтобы быть независимым, и тебе приходится думать, как бы вертеться и крутиться среди чужих интересов, чтобы найти свое место». Его наблюдение оказалось довольно метким. Я ощутил, что невольно проникаюсь большим уважением к Альбрехту. «А похоже, из него может выйти неплохой политик», — отметил я. Тем временем принц подошел наконец к главному. «Мне, как воздух, нужны люди, способные не только болтать языком, но оказать реальную помощь», — произнес принц. «Можешь ли ты быть таким, как считаешь?» Вопрос не требовал немедленного ответа. Мы уже вошли на площадь и приближались к собору. Там нас уже ожидали аристократы, вышедшие из ритуальных энергомобилей. Еще больше знати было позади. Принц тут же начал раскланиваться с людьми, с некоторыми недолго переговариваясь. Видимо, траурный повод давал право не тратить время на разговоры. Аристократы вежливо приветствовали принца. Некоторые с любопытством поглядывали на меня. Я просто молчал, размышляя о предложении. Не думал, что задача от Блекторна будет выполнена так быстро, подумал я. Видимо, ректор и сам не предполагал, иначе дал бы мне какие-то рекомендации на этот счет. С другой стороны, если их не было, я могу действовать, как захочу. И теперь надо было понять, какое сотрудничество имеет смысл строить с принцем. С одной стороны, он действительно не обладает особой властью, подумал я. С другой, политика – это такая сфера, где ситуация может измениться в любой момент. Пока принц раскланивался с аристократами, гвардейцы внесли в собор гроб короля. Знать потянулась в здание. Мы с принцем также к ним присоединились. Вновь появилась возможность поговорить. «Предложение достойное», — произнес я. «Но не забывайте, что я связан обязательствами с Харденом. Имеет ли значение мой выбор, если, как вы верно выразились, наше положение похоже?» Принц кивнул, поняв, что я имею в виду. Альбрехт снова показал, что поумнел за последнее время. Просто согласиться на его предложение выглядело бы лживо и показало бы меня как марионетку Блекторна, которая спешит выполнить задание. «Тем более, я пока не вижу пользы для себя», — добавил я, решив, если уж выбрал откровенность, идти и дальше этим путем. «Вы правильно сказали, что пока ничего не решаете, так зачем вы мне?» Кажется, Альбрехт был обескуражен такой откровенностью. В этот раз уже он взял паузу на подумать. В это время все начали рассаживаться по аккуратным лавочкам. Гроб с телом короля водрузили на небольшой пьедестал перед нами. Ощущая себя лишним, я остался стоять у одной из колонн, находившихся по краю помещения, так мое присутствие собирало меньше взглядов. В это время принц направился к возвышению с гробом. Я понял, что настало время какой-то речи. И правда, поднявшись, принц демонстративно поклонился гробу, после чего повернулся к залу. «Благодарю вас всех, что присоединились ко мне на этом безрадостном событии», — произнес он. «Сегодня я пришел проводить в последний путь своего отца». Слова принца разлетались по залу эхом. Вероятно, речь была написана кем-то другим и заранее отрепетирована. Особого интереса она для меня не представляла, так что я невольно отвлекся, наблюдая за происходящим без особого интереса. Именно в этот момент мой разум наконец заметил какое-то ощущение на краю сознания. Почти незаметное, оно пищало, будто комар, где-то вдалеке, и во время разговора с принцем было незаметно. Еще не понимая, что происходит, я прислушался. Почти сразу понял, что это не фантомное ощущение. Более того, оно относилось к магической составляющей, но какого-то странного спектра. Что такое? Задался я вопросом, анализируя свои чувства. Странное ощущение продолжало находиться где-то на краю сознания. Возможно, я бы еще долго пытался понять, откуда оно взялось, как внезапно оно сдвинулось. Ощущение приходит извне, тут же понял я. Внезапное перемещение дало мне возможность лучше понять происходящее. Я понял, что у источника есть направление. «Подожди-ка», — сообразил я, — «это не магия, но душа». В голове наконец сложился пазл. Откуда извне я мог ощущать нечто, связанное с душой? Только от собственной метки, оставленной стрелой души. Я два раза применял это невероятное плетение, созданное на основе эфирной энергии. Первая метка была на безумном докторе, но что-то подсказывало, едва ли это он. Иными словами, я понял, что где-то недалеко находится альбиноска. Осознав ситуацию, я невольно осмотрелся. Разумеется, в соборе одержимой быть не могло, но, скорее всего, она пребывала где-то недалеко от центра города. Это открытие так заняло мои мысли, что я пропустил всю речь принца. Внимание привлек громкий треск, послышавшийся от подиума. Повернув голову, я увидел, что гроб с телом короля охватили яркие языки пламени. Кремация происходила на глазах у принца. Чтобы зрелище не вызывало отвращения неприятным видом горящей плоти, пламя было усилено магически. За считанные мгновения оно сожгло и гроб, и тело, оставив после себя только серый пепел. Подошедший мужчина в каких-то церемониальных одеяниях остудил пепел при помощи артефакта, собрал все в небольшую урну и отдал принцу. На этом церемония была окончена. Аристократы поднялись со скамейкой и в тишине направились к выходу. Некоторые еще подходили к принцу, но ненадолго. Вскоре собор опустел. Задумчивый принц с урной в руках подошел ко мне. Некоторое время мы еще помолчали. «Знаешь, ты прав», — наконец произнес он. «И твой ответ еще раз доказал мне, что я сделал правильный выбор». Он вновь замолчал. «Не говорил ли я, давая ему полностью выразить мысль? Я хочу добиться чего-то большего, чем быть марионеткой, Виктор», — произнес он. «И, для начала, мне надо понять, кто мой враг, а кто друг». Альбрехт показал урну, в которой поместилось все, что осталось от его родителя. Это был хороший момент, чтобы попытаться получить хоть какую-то информацию. «Известно ли, кто подстроил нападение?» — спросил я. Вместо ответа Альбрехт помрачнел. «Я не уверен, что мне что-то расскажут, если узнают или уже узнали», — произнес он. «Но собственные мысли у меня есть. Поделитесь?» — спросил я. «После новогодних праздников приедут аристократы со всего Содружества на ежегодный отсчет. Это время, когда принимаются важные решения», — произнес Альбрехт. «Произошедшее во дворце выглядит как подготовка некой силы к этому периоду для продвижения своих интересов. Я не ожидал чего-то особого, но рассуждения принца были очень здравыми. Значит, надо наблюдать за тем, кто будет слишком активно действовать. Кому последние события оказались на руку», — произнес я. «Скорее всего, они и стоят за произошедшим. Сам я уже привык в любых событиях видеть козни старой аристократии, но в этот раз все было не так явно. В трагедии погибло множество представителей обоих политических лагерей. Это было уже слишком даже для самого вероломного политика». «Верно», — кивнул Альбрехт. «Я буду наблюдать. Думаю, и твоя ситуация такая же». Я кивнул, соглашаясь. «Нам остается только следовать к своей цели», — серьезно произнес Альбрехт. «Продолжай совершенствоваться в магии, Виктор, а я буду бороться за власть. Мне нравится ваш настрой», — кивнул я. «Я думаю, мы можем сотрудничать». Принц протянул мне руку, которую я пожал. Каких-то особых ожиданий у меня еще не было, но кто знает. Вскоре мы покинули собор и остановились на крыльце. Транспорта на площади стало заметно меньше, аристократы забирали гробы с телами своих родственников. Их хоронить будут уже в соответствии с обычаями и традициями, установленными в семьях. На ступенях собора остались лишь я, принц и еще с пяток охранников, деликатно дождавшихся Альбрехта в отдалении. А вот меня никто не ждет, мысленно отметил я. Из-за неожиданной встречи с Альбрехтом я удалился от своих однокурсников и учителей. Наверное, скоро обо мне вспомнит, приедет Винтерс, но пока все было тихо. А не воспользоваться ли мне моментом, задумался я. Я возвращаюсь во дворец, будто озвучил мои мысли Альбрехт. Тебе нужен экипаж, чтобы добраться до Хардена? Нет, покачал головой я, на ходу принимая решение. Меня наставник заберет. Альбрехт лишь кивнул. Надеюсь, скоро увидимся, произнес он. Береги себя, Виктор. Он удалился, сопровождаемый охранниками. А я остался предоставлен сам себе. И это надо использовать. Вспыхнула в голове мысль. Быстро спустившись с крыльца, я смешался с аристократами. Двигаясь вдоль энергомобилей, я быстро подошел к краю площади. Здесь стояло оцепление из стражей, сдерживающих простолюдинов. Я прошел оцепление и тут же погрузился в толпу зевак, наблюдавших за происходящим. Первые секунды на меня смотрели, но потом я быстро смешался с толпой. Уже выходя, я вновь прислушался к своим ощущениям. Изменение моего местоположения поменяло и ощущение, так как направление цели сменилось. Проанализировав, я быстро нашел нужный путь. Туда, вспыхнула в голове мысль. Я быстро углубился в квартал богато украшенных многоэтажных домов, жить в которых могли себе позволить лишь очень зажиточные горожане. Чем быстрее я отдалялся от центра, тем меньше людей вокруг становилось. Вскоре я преодолел широкую улицу, перейдя в квартал попроще. Продолжая время от времени сверяться с внутренними ощущениями, я понял, что приближаюсь к цели. Наконец я углубился в жилые кварталы недалеко от центра. Именно в этот момент ощущения начали резко меняться, давая понять, что я уже прохожу мимо цели. Повернувшись, я посмотрел на ничем не выделяющийся среди других четырехэтажный дом, выдержанный в стиле местной архитектуры. Я на месте, пришло понимание. Она точно здесь. Я ощутил волнение, а вместе с ним и страх. Вдруг альбиноска вновь стала бесконтрольной за это время или еще что? Нет, мысленно поправил я себя. Если так, я смогу убить ее стрелой, засевшей в ее душе. И все же на всякий случай я активировал осадную башню, которую всегда носил с собой. Закончив приготовление, я взлетел по каменному крыльцу. Мощная металлическая дверь была закрыта. Разгар буднего дня, наверняка, свидетелей лишних почти нет, мысленно отметил я. Приложив палец к замочной скважине, я осторожно обратился к источнику. Благо, манипуляция не требовала много энергии. Совершив простой трюк, какими баловался еще на заре освоения магии, я услышал, как щелкнул замок. Удовлетворенно кивнув, я дернул за ручку и проник в подъезд. Она где-то наверху, подумал я. Я начал быстро подниматься. Уже добежав до четвертого этажа, я понял, что альбиноска по-прежнему ощущается сверху. Похоже, ее лёжка находилась на чердаке. Мне предстояла еще одна важная встреча. Глава 4. Вблизи уже не требовалась ни концентрация, ни какие другие приемы. И без них я прекрасно ощущал альбиноску из-за наличия в ее теле родственной энергии от стрелы души. Она находилась на чердаке, в дальней от меня части здания. Поднимаясь по лестнице, я невольно замедлил шаг. Хоть ситуация на первый взгляд и была под контролем, но все, что касалось душ, было слишком неизученной материей. Место для неожиданности было всегда. Напряженный до предела, на верхний этаж я поднялся медленно, стараясь не издавать ни звука. В подъезде стояла полная тишина. Похоже, местные на работе, подумал я, или на церемонии. Осмотрев двери в квартиры, я перевел взгляд на лестницу, ведущую дальше, на чердак. Путь закрывала железная решетка с замком. Судя по застарелым следам пыли, туда никто не поднимался уже не менее года. Неудивительно, что ее не нашли, подумал я. Кто бы мог подумать, что убийца короля прячется в центре города. Я медленно подошел к решетке, стараясь не производить ни звука, взял навесной замок в руки. В ход вновь пошел небольшой магический трюк со взломом. Однако как бы я ни старался, в полной тишине подъезда щелчок прозвучал, словно грохот. Едва душка замка отошла, открывая мне путь наверх, как светящийся силуэт одержимый наверху мгновенно пришел в движение. Буквально за секунду она оказалась над входом. Я замер, услышав звук распахнувшейся двери. Одержимая стояла передо мной. Ее рука, вытянутая в форме копья, застыла в замахе. Еще бы долю секунды, и на меня обрушился бы удар. Мы оба не двигались. Из-за этого и полной тишины казалось, что время остановилось. Невольно у меня возникла ассоциация с траурной церемонией, где стояла такая же тишина. Главное, чтоб здесь не случилась моя церемония, мелькнула глупая мысль. Осадная башня была уже давно активирована в максимальный режим, благо, она пока не понадобилась. «Отойди», стараясь говорить спокойно, произнес я. Альбиноска еще секунду стояла, будто размышляя. Наконец она опустила руку и сделала шаг назад. Я мысленно выдохнул. Можно было начинать работать. «Поднимемся к тебе, пока нас не заметили», продолжил я. «Веди». Никак не ответив, женщина отступила в сторону, пропуская меня. Ее слитное, плавное движение невольно заставило меня вспомнить, как быстро эти существа двигались там, во дворце, и убивали людей. Вздохнув, я сделал над собой усилие и шагнул вперед. «А неплохо тут у тебя», — произнес я, осматривая помещение. Большую часть чердака занимали разные стройматериалы и прочий хлам. Там у альбиноски был небольшой закуток. «Садись», стараясь держать инициативу, произнес я. «Осмотрю тебя». Я выбрал тактику вести себя как ни в чем не бывало, будто все идет по плану. На самом деле внутренне я был чертовски напряжен. Рядом со мной стояло существо серьезной мощи, с которым я смог сделать невозможное. Альбиноска не стала возражать. Она спокойно села на кирпичный выступ. Я подошел ближе. Покрова злобы не было, поэтому женщина выглядела почти как обычная. Отличала ее только полная неподвижность и немного отсутствующее выражение лица. «Кажется, она выглядит исхудавшей», — подумал я. «Она вообще ела хоть что-нибудь эти дни?» Поборов опасения, я наконец подошел к ней в упор и, вытянув руку, собрал над ее плечом анализирующее плетение. Было опасение, что магическое воздействие вызовет реакцию, но, похоже, одержимой было все равно. «Небольшое физическое истощение есть», — отметил я, — «но не критичное. Не то чтобы я был особенно силен в медицине, но базовые аспекты умел определить еще с прошлой жизни. Продолжая исследовать, я еще раз подтвердил, что происходящий процесс можно назвать полноценным перерождением. В организме изменился обмен веществ. Теперь это было тело полумагического существа, получающего подпитку от энергии. Потребности в обычной еде и воде сильно сократились. А теперь посмотрим через душевзор», — негромко произнес я вслух. «Артефакт я теперь носил с собой, даже несмотря на то, что в последнее время я мало занимался практической магией». Тот продолжал доказывать свою пользу. Достав сферу, я обратился к душевзору, погружаясь в его серую реальность. Уже действуя на рефлексах, тут же зацепился взглядом за фрагмент души одержимой, затягивая ее. «Как любопытно», — вздохнул я. «Ее душа сильно отличалась от того, что я привык видеть. Однако времени на полноценное исследование сейчас не было. Первым делом я рассмотрел эфирное плетение, присутствовавшие в душе одержимой именно по моей воле. Удивительно, отметил я, то, что было придумано в момент короткого озарения, стало чем-то потрясающим. Поразившая альбиноску стрела была переделана в энергетический механизм, который блокировал жажду энергии и дикий нрав, вызванный вспышкой эмоций из-за злобы. Также он подавлял ее волю, из-за чего одержимая подчинялась мне, похоже, ощущая родственность моих воздействий и энергии внутри ее души. Убедившись, что пока эта энергетическая конструкция стабильна, я оценил внутренний баланс энергии. И тут же стало понятно, что состояние ее так себе. Перерождение не остановилось. Оно продолжается и поглощает много ресурсов, отметил я. Она истощена, и ей нужна подпитка. Было ясно, что если энергия полностью закончится, альбиноска не превратится обратно в человека, а погибнет, слишком далеко ушли изменения. Но что удивительно, добавил я, несмотря на голод, она вполне вменяема. Больше я тратить время не стал и вернулся в реальность. Альбиноска все так же сидела. «Так», — произнес я, еще раз осмотрев ее каморку, — «оденься как-нибудь попроще, чтобы не привлекать внимание на улицах». «Поняла», — после небольшой паузы ответила женщина. Она встала и пошла к небольшому старому комоду. Там она скинула с себя форму исполнителя и вскоре обнажилась, ничуть не смущаясь меня. Порывшись в комоде, начала одеваться. «Хоть инициатива и отсутствует, она вполне грамотно выполняет задание», — отметил я. «Человеческие навыки остались. Это была хорошая новость. Если бы одержимая стала безмозглой куклой, то работать с ней стало бы очень трудно. Теперь передо мной стояла задача восстановить ее баланс энергии, иначе жизнь одержимой будет под угрозой. И сделать это нужно было сейчас, ведь неизвестно, когда еще у меня будет возможность выйти в город. Пока альбиноска переодевалась, у меня в голове буквально из воздуха собирался план. «Готово», — произнес я, когда одержимая закончила. «Пойдем, держись у меня за правым плечом». Примерно так держались в этом мире телохранители и прочие слуги при передвижении с хозяевами. Убедившись, что в подъезде нет людей, мы быстро покинули чердак и спустились к выходу. «Подожди», — произнес я, вспомнив еще кое-что. «Как тебя зовут?» «Лоренция», — ответила одержимая. «Может быть, мне показалось, а может и нет, но старое имя вызвало у нее неудовольствие. Я решил дать ей новое, ведь это была уже совсем не та личность. Так, альбиноска или просто Альбиона, на ходу придумал я и произнес уже вслух. «Теперь будешь Альбиона, ясно?» «Поняла», — ответила женщина. «Господин», — добавил я, — «называй меня на людях господин». «Есть господин», — послушно отозвалась она. «А теперь пошли», — решив все вопросы, я толкнул дверь. На улице было зябко и тихо, как и полагается в разгар рабочего дня. Сделав спокойный вид, я направился вдоль дома. Вскоре мы покинули двор, выйдя на довольно людную улицу. Патрули уже сняли блокировку дорог. Город возвращался к своей обычной жизни. Первые мгновения мне казалось, что за нами все наблюдают, будто знают, что я иду с одержимой. Однако постепенно это ощущение ушло. Я выдохнул и посмотрел на идущую чуть позади Альбиону. Кажется, та была абсолютно безмятежна, но я ощутил перемены. В окружении людей ее голод усилился. «Альбиона», — негромко позвал я, — «ты ощущаешь голод?» «Верно, верно, господин», — ответила она, — «мне нужна энергия людей, но у тебя есть воспоминания той женщины, которой ты раньше была», — продолжил я, — «ты должна понимать, что если ты начнешь беспорядочно убивать, это плохо кончится». «Я знаю», — кивнула Альбиона, — «за нами будет погоня». «Правильно», — кивнул я, — «а теперь предложи мне варианты, чтобы избежать этого». Альбиона задумалась, хоть она свободно выполняла прямые приказы, где требовались мыслительные процессы, такой вопрос был сложнее.